полез по стене вверх, все привычно уже, взобрался, передохнул. Дальше коридор пошел, тоже уже знакомый, со знакомым уже запахом, холодом пахнет, запустением, пылью. И, как и помнил я, за поворотом свет показался, темный прямоугольник, обведенный лучистой щелью, дверь. Добежал до нее, толкнул, она со скрипом открылась, все как и в прошлый раз, даже неинтересно. Над дверью высокая крепостная стена, нависает впереди узкая полоска песка, ивовые кусты у воды, переплыл воду на плавающем столе, как тогда, когда мы с Гагой сюда пришли. Но где же он? Куда исчез? Посмотрел я на окна в землю, старые оранжереи, на фундамент старого дома, заросший цветами. Все так же, как и тогда. Но где же Гага сейчас? Вот загадка. И стекла, и кирпичи многозначительно молчали. Я дальше пошел, на небольшую горку поднялся, и там трамвай увидал. Обыкновенный трамвай тут ходил номер 11. И, дождавшись обыкновенного этого трамвая, я сел на него, и минут через 10 входил уже в наш двор. Гагина мать смотрела в окно на меня, и по лицу ее я понял, что ничего не изменилось. Я пошел к себе домой, в прихожей посмотрел в зеркало и ахнул. Вот, оказывается, почему все в трамвае смотрели на меня с таким изумлением. Посидел. Совершенно посидел. Я провел ладошкой по голове, и поднялось белое облачко. Штукатурка, вот оно что. Я собрался было пойти в школу. Еще можно было поспеть к последнему уроку, но потом решил все-таки остаться. Ведь если Гага появится, в первую очередь, ясно, ко мне придет. Я походил нервно по комнате, уселся к столу. Учеба, я, конечно, извиняюсь, не лезла в голову. Я переложил себе на стол толстую зеленоватую пачку журналов «Нива», стал усмехаясь. Все-таки есть что-то смешное в прошедшем времени. Читать рекламные объявления, окруженные рамочками и венеточками. Читать сейчас что-либо более серьезное я не мог. «Известна ли вам парфюмерия «Идеал»?» «Незнакомо», — подумал я, — «но охотно познакомлюсь». Ниже распущенные волнистые волосы красивой девушки служили рамкой такого объявления. «Перуин идет навстречу желанию всех людей иметь роскошные волосы и освобождает людей от столь тягостного выпадения волос». Замечательно. «Бритва отличной шлифовки, лучшей стали, безопасной бритвы «Стар», полные бритвенные наборы, иллюстрированный каталог высылаю бесплатно». «Пока еще не бреюсь», — подумал я, — «но буду иметь в виду». «Гематоген доктора Гоммеля». «Слабые или уставшие в учении дети, нервные, переутомившиеся, легко раздражающиеся, аппетит увеличивается, душевные и телесные силы повышаются». Вся нервная система усиливается. Вот это для меня в самый раз. Лучшее средство для истребления крыс и мышей. Вот это ни к чему. Самокрасящие гребенки Фор. Красят волосы в любой цвет. Стоимость 2 рубля 50 копеек. Вот такие штуки хорошо бы иметь. На одном уроке я появляюсь абсолютно черный, на другом ослепительно рыжий. Бешеный успех, в том числе и у Ирки Роговой. «Машинка для массажа лица изобретателя Генриха Симмонса. Тоже неплохо иметь такую вещь. Тебя вызывают к доске, а ты деловит так говоришь. Одну минуту. Сейчас я только закончу массаж лица». Огромная узорчатая фигурная цифра 4, к ней пристроена надпись. Получается, стало быть, следующее. «Уже 4 поколения опытных хозяек стирают мылом Ады Жукова». «Нет». Нынешнее поколение хозяек, насколько мне известно, мылом Жукову не стирают. Ниже красавец с усами до ушей и подпись. «Остерегайтесь подделок, усатин Абгебгарта дает всяким усам удивительно изящную форму и сохраняет глянец и мягкость. Даже самые маленькие усы делаются большими и густыми, флакон стоит 1 руб». Да, не слабо. Появись я с такими усами в школе, это была бы сенсация. «За этими и другими покупками обращайтесь на склад товарищества парфюмерной фабрики провизора А.М. Остроумова, караванная 16». Тут я выронил журнал. Расклеенные странички рассыпались. «Караванная 16». Это же наш дом, наша улица называлась раньше так, караванная. По ней, видимо, шли караваны и везли товары, самокрасящие расчески, флаконы с усатином. И еще я прочитал на поднятой с пола страницы. «Гармония однорядной, пьющей машинки идеал, атласы звездного неба, пианино фабрики Оффенбахер». Интересно, из верблюдов состояли караваны или не только из них? «Бабушка!» Я побежал с листочками журнала на кухню. Оказывается, в нашем доме был склад товарищества парфюмерной фабрики провизора А.М. Остроумова. «В нашем доме много чего было», — невозмутимо проговорила бабушка, снимая пену с бульона. «Но как же!» — закричал я. «Этого же никто не знает. Я первый это открыл». «Да, может быть, кто-нибудь и знает, но, вернее, забыли уж все», — вздохнул бабушка. «Что 5-то лет было назад? Многие не помнят, а тут целых 80 лет прошло. Уж некому и помнить». «Ну, колоссально, что это я узнал! Куда же Гага запропастился? Я бегал по двору, пытаясь что-то разглядеть в окнах темной комнаты, но там, как и обычно, была тьма. Тут я разглядел еще одну удивительную вещь в нашем доме. Окно первого этажа, за которым жили Маслюкины, было вовсе не окном, а дверью до самой земли, которую Маслюкины, правда, никогда не открывали. Понятно теперь, что это за дверь. Как раз через нее провизор Остроумов продавал желающим пируин, гематоген доктора Гомеля, самокрающие гребенки Фор, машинки для массажа лица у Сатин Агербертна. Во двор входили кавалеры с усами жиденькими и короткими, а выходили с пушистыми черными усами до ушей. Вот она, эта волшебная дверь, еще одно открытие, не с кем поделиться. Ну где же Гага? Около 12 я лег спать, но все вздрагивал от малейшего шороха. Вдруг Гага из мест своего пребывания даст сигнал. И действительно, вдруг кто-то коротко, отрывисто постучал по трубе отопления. Я резко вскочил, прислушался, но стук этот больше не повторился. Видимо, это не он. Мало ли кто может задеть по трубе. Тот же двухлетний братец Маслюкина часами барабанит по батарее, собираясь, как и сам Маслюкин, сделать с ударником в рок-группе. Было тихо. Я пригрелся под одеялом, засыпал. Уже в полусне я вдруг вспомнил, как в возрасте лет 2 засыпаю у этой же батареи, казавшейся тогда мне огромной, и слушая таинственное бульканье в ней, представлял себе, что в трубах, ведущих к батарее, живут рыбки и долго стоят в длинной очереди в трубе, чтобы попасть, наконец, в батарею и порезвиться, поплескаться на просторе. Уже засыпая, я думал, передавать про рыбок хихамарам или не передавать. Ведь на самом деле рыбок там, ясное дело, нет. Но ведь и хихамаров, конечно же, нет. Пришла успокоительная мысль, и я совсем уже погрузился в сон. Во сне я снова оказался в подвальном коридоре у винтовой лестницы, поднимающейся в темную комнату. Постояв, я вступил на первую ступеньку, потом на вторую, в руке я держал почему-то свечу, и пламя ее, когда я пошел, качнулось ко мне, я заслонил свечку рукой, ладонь стала красной, почти прозрачной, было очень страшно. Но слегка успокаивала мысль, что это все-таки сон, в крайнем случае можно проснуться. Я шел по винтовой лестнице, поворачиваясь, и вдруг голова моя оказалась в комнате, ярко освещенной луной. Вот она, наконец-то, эта комната, наконец-то я ясно ее вижу, хотя и во сне. Глядя на стены, смутно различимые в лунном свете, я шел по комнате, и вдруг сердце мое прыгнуло, как лягушка, и дико заколотилось, ужас сковал меня, и он был особенно силен потому, что я не понимал его причины. Произошло что-то страшное, но что я сразу понять не мог. Я посмотрел на руки, на ноги, ощупал лицо, все вроде бы нормально. Я повернулся к окну и оцепенел. На небе был другой месяц. Когда я только вошел в комнату, месяц был повернут серпом вправо, как дужка в букве «Р». Это обозначало, что месяц растет. Теперь же серп был направлен влево буквой «С». Это означало, что месяц сходит. Я вернулся с колотящимся сердцем к тому месту в комнате, в котором я заметил это изменение. Сделал шаг назад, снова «Р», шаг вперед, снова «С». Что же менялось так сильно и страшно в момент этого перешагивания? Так сильно, что даже месяц на небе менялся. Я вытер пот, потом решительно пошел вперед, сдвинув тяжелую занавеску, увеличил щель и посмотрел. Пейзаж за окном был абсолютно мне незнаком. Стены, замыкающей наш маленький уютный двор, не было. Ровное поле, заросшее странной травой, шло до горизонта. На горизонте через равные промежутки стояли высокие сооружения, дома, покрытые чем-то блестящим, но без окон. Я постоял у стекла, потом толкнул рамы, и они со скрипом открылись. Было душно, но дышать, к счастью, было можно. Значит, воздух в то время, через 100 лет, через 1000, будет таким же. Уже хорошо. Я посмотрел, высунувшись из окна вниз во двор, трава была высокая и нигде не помятая. Давно уже никто не проходил по нашему двору. Сердце снова заколотилось со страшной силой. Что же произошло? Под самым окном была привинчена каменная доска, и какие-то буквы, наполовину стершиеся, были на ней. Свесив голову, я стал разбирать надписи на этой доске, но вниз головой читать буквы было трудно. Кровь прилила к глазам. Зачем нужны такие подробности? Во сне не понимаю. В этом доме жил? Сердце у меня снова заколотилось. Кто же, интересно, успел после нас в этом доме пожить? И такое печальное, если вдуматься, слово «жил». В этом доме жил и работал. Как-то он работал, не выходя из дома. В этом доме жил и работал великий ученый. Ого! В этом доме жил и работал великий ученый Масалов. Это же я, великий ученый, жил и работал здесь. Я наклонился еще ниже, почти вывалился из окна и увидел 1972. Изо всех сил резко я рванулся назад, чтобы не видеть второй цифры за тире, но все-таки я успел увидеть ее. В ту же секунду я оказался у себя в комнате, сидел на тахте, вытирая с лица и шеи пот. Ну и сон, замечательно, спасибо. Мало кому удается заранее увидеть свою вторую цифру. И мне удалось. Спасибо темной комнате за это, благодарю. Я нервно ходил по комнате, время от времени пытаясь успокоиться, говоря: «Ну, это же так, ерундиссимо, сон!» Но тут же волнение снова находило на меня. «Ничего себе сон!» Чтобы как-то все-таки успокоиться, я оделся, тихо прикрыв дверь, спустился во двор. Я ходил по двору из угла в угол. Как приятно все-таки видеть его, хоть и в неказистом виде, но в привычном, и никакой доски, к счастью, на нем не висит, и никакой великий ученый, к счастью, не проживает. Иногда я поглядывал отрывисто и невнимательно, страшно было внимательно глядеть на окно темной комнаты, но сейчас оно ничем не выделялось, темными комнатами сейчас были все. Потом я глянул, быстро одернул голову, нет-нет, ничего не видал, ничего, потом, не сдержавшись, снова поднял глаза. Со стеклом темной комнаты горел огонек, разгорелся, покачался, потом согнулся на бок и погас. Так, замечательно, новые дела. Значит, успокоительные мои мысли насчет того, что, мол, самая обыкновенная комната, ничего таинственного в ней не происходит. Значит, мои успокоительные мысли снова рухнули. Лезь туда снизу, через подвал, нет уж, уволься. Я вошел на Гагину лестницу, поднялся на чердак, с чердака на крышу. Наша веревка была обмотана вокруг трубы, намокла, загрязнилась. Когда я ее нервно сжал в кулаке, темная вода потекла по запястью. Я обвязал веревку вокруг живота, затянул так, что не вздохнуть, ничего, главное, крепко. Всю длину веревки намотал между локтем и кулаком, никто сейчас меня не страховал, Гаги ведь не было. Сначала я встал на краю крыши на колени, сердце билось, как пойманная рыба. Потом, держа веревку натянутую, стал опускать ноги с крыши. Я повисел на натянутой веревке, потом смотал с локтя первый круг. Упал на метр вниз, веревка выдержала. Потом смотал с локтя еще круг, еще приблизился к асфальту на метр. Таких метров оставалось до асфальта слишком много. Когда я опускался вниз, вернее, падал на длину очередного мотка, в животе у меня то ли от страха, то ли от сотрясения громко булькал, наверное, весь дом должен был слышать это бульканье и в испуге проснуться. Я поднял лицо вверх, чтобы увидеть, намного ли спустился. Несколько холодных капель шлепнуло в лоб. Так, начался дождь, значит, железо на подоконнике будет мокрым. Этого еще не хватало. Как и в первый раз, я, болтаясь на веревке, то раскачивался, то крутился волчком, и прекратить этот процесс было невозможно. Я оказался напротив окна третьего этажа. Кошка, та самая черная с белой головой, сидела среди цветов и, не мигая, важно смотрела на меня. Потом усы ее шевельнулись, она вроде бы усмехнулась. Ее презрительный взгляд явно говорил: «Это днем вы думаете, что вы главный». Но по ночам-то ясно, что главные мы. Я, отматывая веревку с локтя, как можно скорее опустился ниже, я уже мог носком ботинка достать до подоконника темной комнаты, раскачавшись еще сильнее, я встал на подоконник, уцепился за раму, наконец-то я могу как следует заглянуть в темную комнату, я начал пристально взглядываться в темноту, и в то же мгновение чье-то белое искаженное лицо прильнуло к стеклу изнутри. Не знаю, насколько я потерял сознание, но когда я очнулся, веревку я крепко держал. Но зато раскачивался, как маятник между окном темной комнаты и окном комнаты кочегара. Можно, конечно, было попытаться попасть в комнату кочегара, но ведь она, наверное, замурована теперь Гагиными родителями. Это я помнил, стало быть, кое-что я соображал. Я встал на подоконник темной комнаты, поскользнулся и, падая вперед, надавил ладошкой на раму. Половинки окна разошлись, и я упал внутрь. И сразу же чьи-то руки крепко схватили меня. Я отключился. Я очнулся от того, что кто-то сильно меня тряс. Не буду открывать глаза, ни за что не открою, думал я. Но потом в движениях этих рук мне почудилось что-то знакомое. Я открыл глаза, надо мной стоял на коленях Гага. «Ты радостно!» — проговорил я. «А кто еще может тут быть?» — проговорил Гага хмуро. «Не знаешь, кто тут вход в мою квартиру замуровал? Вот приходится теперь всю ночь здесь сидеть». «Не знаю. Жак, наверное, дверь заделал. Скажи, что вход замуровали Гагины родители, я не решился». Я был в темной комнате, но сейчас было как-то не до нее. Я смотрел на Гагу. «Ты где пропадал? В другой галактике?» «Да, в общем-то, повидал кое-что», — уклончиво проговорил Гага. Отвратительная привычка у него уклончиво говорить. «И тут возвращаюсь, можно сказать, подуставший, и какие-то умники замуровали меня. Не ты это догадался случайно?» «Нет», — только ответил я. Не хотелось мне как-то подробно описывать мои переживания. Уж больно высокомерно он держался. «Сейчас, я полагаю, не стоит дверь крушить, весь дом разбудим», — проговорил он. «Я тоже так думаю», — холодно сказал я. «Тогда что же, глубокий сон?» «Разумеется», — ответил я. «Мы улеглись прямо на полу». «Я тут посидел из-за тебя, правда, временно, все-таки не удержавшись», — сказал я. «Когда это?» — недоверчиво спросил он. «Когда в подвале тебя искал, в кочегарке, в коридоре, в большом зале». «А, так ты по старому маршруту только прошел», — небрежно проговорил он. Больше я ничего ему не сказал. Ну и тип. Что не сделает для него, он презрительно усмехается. Не там, видите ли, искали его. С удовольствием покинул бы я эту затхлую комнату, оставив неутомимого исследователя подвалов отдыхать в одиночестве. Мы задремали на полу в разных углах. Даже если во сне наши ноги соприкасались, я тут же торопливо отдергивал свою ногу. Утомление последних дней все же сказалось. Мы крепко заснули. Когда я проснулся, было так же темно. Я поглядел на мои светящиеся часы, и волосы у меня на голове зашевелились от ужаса. 11 часов утра, а тут тьма. Видно, этот безумец прав, тут действительно другое время. Потом я услышал, как он просыпается, чмокает губами, вздыхает. Разговаривать с ним я не стал. Хрустя суставами, Гага поднялся, пошел по комнате, потом послышалось какое-то шуршание, легкий звон, и в комнату хлынул ослепительно яркий свет. «Что это?» — закричал я. «Солнце», — насмешливо проговорил Гага. «Не думал я никогда, что солнце может так потрясти. А почему не было его?» «Шторы», — спокойно ответил он. На все еще дрожащих ногах я подошел, потрогал шторы, никогда не видел таких толстые, плотные. Они словно специально были сделаны так, чтобы ни капли света не просачивалось в комнату. «Интересно», — сказал я, ощупывая их, — «похоже на толстое одеяло. Кому же так нужно было, чтобы совершенно сюда свет не проходил?» Гага пожал плечами. «И все-таки странно», — сказал я. «Кто эту комнату замуровал и зачем? Что-то, видно, плохое связано с ней. Странно только, что никто из живущих в доме не помнит ничего». «Видно, что-то произошло, когда еще другие люди тут жили», — предположил Гага. «Думаю, надо осмотреть ее, что-то в ней не то». Долго мы осматривали комнату, поднимали отставшие паркетины, заглядывали за отвисшие, отсыревшие обои, перелистывали ставший грязным календарь с верхним листком на нем 12 марта 1942 года. Вот с какого времени, оказывается, никто тут не бывал. Часа приблизительно через два догадался я открыть чугунную дверцу кафельной печки в углу. На дверце была выпуклая надпись «Черепов и Ко. Железные кафельные печи». Из открытой дверцы на железный лист перед печкой посыпались осколки битого кирпича. Вся пасть печи была почему-то набита осколками кирпича. Мы стали быстро выгребать кирпичные осколки и увидели наклонно стоящий в печи шершавый ржавый цилиндр. Мы долго неподвижно смотрели на него. «Бомба!» — проговорил, наконец, Гага. «Ну, молодцы вы», — сказал потом наш участковый милиционер, после того, как бомбу из дымохода вытащили, и все снова вернулись в дом. «Если бы вы не обнаружили, ее могла бы рвануть, может, через 100 лет, а может, через неделю». «А может, и никогда», — проговорил Гага. «Он явно завидовал мне, ведь это я догадался осмотреть комнату». «Ну, на это надеяться глупо», — строго сказал участковый. «Бомба — это вам не хухры-мухры. Вы не видели, конечно, а я повидал. По 1000 бомб в день на город падало, и только очень редкие не разрывались, как это». «А почему жильцы те не сообщили про нее?» — спросил Гага. «Этого мы не узнаем уже. Испугались, наверное, заспешили, быстро заперли дверь туда, мебелью задвинули, чтобы никто не вошел, а сами ушли. Кто-то, может, помнил потом, что есть нехорошее что-то здесь, а что уже истерлось. Так эта комната с той поры простояла с мрачной тайной своей». «А почему она темная такая была?» — спросил я. «Почему так надо было, чтобы ни один луч света в нее не проникал?» «Да наоборот, все», — усмехнулся участковый, — «делалось, чтобы из комнаты свет не уходил, светомаскировка была от вражеских самолетов». «Ясно теперь», — сказали мы вместе, — «но я, конечно, на какую-то долю секунды раньше». «В известном смысле ты прав», — говорил я, когда мы с Гагой выходили во двор. «Действительно, в комнате это и в другое время попадаешь примерно на 40 лет назад, так что где-то ты прав». «Но спасибо и на этом», — усмехнулся Гага. В следующее воскресенье я отдыхал, и вдруг появился взъерошенный Гага. «Ну что?» — спросил он меня. «Ты решил, что это уже все?» «А разве нет?» — удивился я. «Разумеется, нет», — проговорил он. «Выйдем, дельце есть». «Что еще за дельце?» — спросил я. «Да тут грубая физическая сила нужна». «Грубой силы у меня мало. Придется тогда кого-то еще в тайну посвящать». «В какую тайну?» «Да надо кое-что вынести оттуда». «Откуда?» «Неважно, ты идешь?» «Нет уж, ты скажи, что вынести, я и так уже вынес немало». «Да так, пустяки». В одном из дальних помещений подвала удалось странные ящики обнаружить. «И что же в них странного?» — сказал я по возможности спокойно. «Обычный какой-нибудь склад?» «Да нет, не совсем обычный», — сказал Гага. «Надписи на тех ящиках старинные, с буквой «Ять». «Ну и что же это за надпись?» — я почувствовал подступающий восторг. «Да так, фамилия одна», — уклончиво проговорил Гага. «Остроумов!» — закричал я и радостно захохотал. Гага оцепенел. «Ты что же, побывал там?» — выговорил он. «А мне и не надо там бывать!» — я радостно захохотал. «Я и так могу догадаться. Аналитический ум!» Я звонко шлепнулся ладошкой по лбу. Гага стоял совершенно убитый. «Ну ладно», — я положил ему руку на плечо, — «на мою грубую физическую силу ты тоже можешь рассчитывать». Поскольку предстояло тащить тяжелый ящик, пришлось и Долгова с Маслюкиным пригласить с нами, правда, не рассказывая все до конца. До конца мы и сами не знали, оба они согласились с радостью. Маслюкин, наверное, надеялся, что в ящиках каким-то чудом окажутся все-таки кассеты и магнитофоны, а Долгов, видимо, рассчитывал получить какие-то данные, которые легли бы краеугольным камнем в основу его будущей диссертации. Когда мы уже вчетвером вошли в ту комнату, она была уже темной, светомаскировка с окон была снята. Вдруг небо за окном почернело, пошел снег. Это в конце-то мая, помню, я испугался, но не очень. Все может быть в нашем климате. Потом мы спустились по винтовой лестнице в подвал. В полной тьме мы нащупали тяжелый ящик, впихнули его по лестнице наверх. За окном все еще шел снег. Мы вытащили ящик в коридор Гагиной квартиры и увидели солнце за окном. Мало ли что бывает в нашем климате, подумал я. Без всякой посторонней помощи сами отволокли ящик во второй двор. Наступил торжественный момент вскрытия. Под крышкой лежала в 2 слоя гофрированная бумага. «Классная упаковочка», — замирая, — проговорил Маслюкин. Гага дрожащими руками свернул бумагу в трубку. В фанерных ячейках торчали бутылочки, завернутые еще дополнительно в какую-то сухую растительную пленку. «Лыка кокоса!» — растерев кончик пленки между пальцами, авторитетно проговорил Долгов. Гага развернул первую бутылочку, все уставились на нее. На зеленоватой наклейке был изображен черноусый красавец, и вокруг него извивалась надпись «Усатин». «Усатин Гербгарта», — спокойно проговорил я, — «придает всяким усам удивительно изящную форму и сохраняет их глянец и мягкость». Все молчали. Гага вдруг повернулся и ушел. На следующий день, не утерпев, все мы пришли в школу с флаконами усатина. Надо сказать, что вещество это не испортилось. Пахло, во всяком случае, очень приятно. То и дело, к зависти девчонок, кто-нибудь из нас вынимал красивый темно-коричневый флакон, со шпокающим звуком выдергивал пробку и, закатив глаза, с наслаждением нюхал. «Что это у вас?» — озадаченно проговорил Игнат Михайлович. «Никогда ничего такого не нюхал». «Тогда мы просто обязаны», — поднялся тут Долгов наш хитрец, «более того, считаем прямым своим долгом преподнести вам этот изящный флакон». «Откуда у вас такая редкость?» — взяв флакон, изумился Иг. «Жаль, что у меня нет усов». «А вы отрастите, Игнат Михайлович, вам пойдет», — почему-то глянув перед этим на меня, сказала Рогова. «Потрясающе! 1900 год! Начало нашего века!» — восхищался Ик. «Одна такая вещь говорит о времени больше, чем десяток книг! Берите, берите!» — пробормотал Гага. «Да нет, я просто не достоин того, чтобы обладать такой драгоценностью. Я слышал, открывается музей старого быта и техники. Надо отнести флакон туда. Думаю, там ничего подобного нет. Кто это разыскал?» Все стали поворачиваться к Гаге. «Масолов мне тоже помогал», — глянув в мою сторону, буркнул Гага. Ночью мне приснилась страшная земля, скатывающаяся по краям, вся покрытая туманом. Из него поднимались полупризрачные столбы. Какой высоты они были, трудно было сказать, ничего знакомого для сравнения рядом не было. Столбы медленно перемещались в тумане, соединялись в группы, потом абсолютно симметрично расходились, соединялись с другими столбами в отдалении, снова расходились. Самое страшное было в том, что я откуда-то знал, что столбы эти были разумны, более того, я был одним из них. Наверное, проснувшись в холодном поту, подумал я, хихамары унесли меня к себе, теперь я один из них, а здесь они оставили своего замаскированного под меня, а там я видел сейчас себя. В первый день каникул я решил, наконец, отдохнуть. Я лежал на диване, флакон усатина красовался на тумбочке, раздался звонок. Бабушка впустила Гагу. Гага молча сел рядом со мной, открыл усатин, налил в ладонь, задумчиво пошлепал по верхней губе. «Свежайший аромат!» — проговорил он. Я приподнялся на диване. Я достаточно уже знаю Гагу, чтобы почувствовать, когда он говорит что-то просто так, а когда с подвохом. «Хорошо сохранился», — спокойно ответил я. «Всего 80 лет прошло», — небрежно проговорил он. Я вскочил, сел на диване, мы стали смотреть друг другу в глаза. «И что ты хочешь сказать, что усатин сделан недавно?» «Ну, разумеется», — ласково, как ребенку, — сказал Гага. «И кем же?» «Провизором остроумовым, кем же еще?» «Ты хочешь сказать?» «Ну, наконец-то!» — сообразил умный мальчик. «Мы просто побывали в том времени». «Так, я снова лег». «Тут вообще в нашем районе, — разглагольствовал Гага, — было множество лавок и мастерских. Сами названия улиц за себя говорят. Стремянная, Перекупной, Свечной, Кузнечная, Ямская. Пошли!» Я поднялся с дивана, стал надевать ботинки, уже знаю, что спокойно наше свидание не кончится. «Торопиться не советую, — холодно проговорил Гага. — Нет никакой гарантии того, что мы снова к Остроумову попадем. Спокойно можем и к мамонтам попасть, и это в лучшем еще случае. А в худшем я обхолодел. «Можем в абсолютно неизведанный мир попасть», — спокойно проговорил он. «В такой, где мы сразу забудем, кто мы, и сама мысль о возвращении исчезнет. Можем и к хихамарам твоим забрести», — усмехнулся Гага. «А может быть, к самому началу времени попадем, если только имелось такое, о чем философы не устают спорить», — он задумчиво постукал карандашом по зубам. «Но вряд ли у наших предков имелись тогда органы чувств, так что вряд ли мы что-то вообще ощутим. Ты хочешь сказать, что, проходя через какую-то точку, мы не только меняем пространство и время, но и сами меняемся?» Гага застыл с карандашом между зубами. «Грамотно сформулировано!» — наконец кивнул он. Я вспомнил, как мне снилось, что в темной комнате валяются предметы, которые мало сейчас кто помнит. Маялка, самодельная кукла. Потом ощутил очень ясно, как я приснился себе в виде сороконожки в песке. Я понял, это были не сны, сигналы из других миров, которые совсем рядом. А я знаю, куда ушли жильцы, когда бомба попала в дымоход. В наше время вполне возможно, снисходительно кивнул Гага. Я встал, надел пиджак, начал застегиваться. «Далеко собрался?» — спросил бабушка. «Да, как сказать?» — задумчиво проговорил я. Я посмотрел на нее. «Хорошая у меня бабушка». Потом я зачем-то долго чистил пиджак, мочил щетку под краном и снова чистил. Потом, прощаясь на всякий случай со щеткой, рукой провел по щетине, и щетка брызнула на меня водой. Хорошая все-таки жизнь окружает нас. Щетки и то, как живые. Мы вышли с Гагой во двор. Подлетела старая газета и стала тереться об мою ногу, как кошка. Потом мы прошли через Гагину квартиру и открыли дверь в темную комнату.